Конечно, было бы здорово просмотреть в милиции информацию о пропавших за последние полгода девушках. Всего за полгода, тот срок, за который Киря успел поактивничать в городе, поработав на Родова и кое-что прибрав к своим рукам. Кое-что очень ценное, иначе Родов за ним не охотился бы. Было бы без сомнения здорово. Но для этого нужно было опять обращаться к Довлатову. Плюс пришлось бы с видеокассеты сделать фотографию девчонки, над которой измывался тот ублюдок, чтобы можно было сличать ее с пропавшими. Я подумал, что новая моя просьба будет для Довлатова уже слишком, и решил пока пойти другим путем. Через знатока порноиндустрии. К нему я и двинулся ближе к вечеру. Он жил в центре города, в пятиэтажке сталинских времен. Мне открыл дверь низенького роста, примерно 50-летний человек в домашнем халате и тапочках. Рядом с ним, высунув язык, нетерпеливо переминался породистый пес, породы которого я не знаю, с жадностью пожиравший меня злыми глазищами, словно уже заполучил часть моей персоны на ужин. Когда я сообщил, что от Сереги, хозяин квартиры грустно вздохнул и сурово цыкнул на собаку. Пес был явно разочарован. «Ну и как там Сергей?» Без всякого энтузиазма поинтересовался человек, пропуская меня в квартиру. Я сообщил, что, по моему мнению, он процветает. «Я и не сомневался в этом», — бросил хозяин квартиры, закрывая за мной дверь. Затем он завел пса в одну из комнат и закрыл его там, после чего вернулся ко мне. «Прошу», — указал он рукой направление. Мы прошли в гостиную, и по обстановке я понял, что порноиндустрия дает вполне приличный навар. Мы оказались в столовой, уютной, сияющей белизной. «Садитесь», — хозяин квартиры заваривал кофе. Я уселся у стола на угловом диване и, положив руки на стол, стал терпеливо ждать, когда можно начать интересующий меня разговор. По той информации, которую мне дал Сергей, этого человека звали Рудольф Анатольевич. Рудольф был маленького роста и лыс, совершенно лыс. На его лысине играли тусклые блики от лучей солнца, проникающих через раскрытое окно. Рудольф поставил две чашки с блюдцами на стол и уселся напротив меня. «Ну-с», — вскинул глаза он, — «и что на этот раз хочет Сергей?» По всей видимости, Серега довольно часто использовал этого человека в своих целях, и, по всей видимости, этот человек не мог отказать Сереге. Значит, тот что-то такое сделал для Рудольфа, что-то, после чего Рудольф стал сильно обязан ему. «Он хочет, чтобы вы кое-что посмотрели. Я достал из пакета адаптер, мини-видеокассета уже была в нем». Рудольф сначала извлек из адаптера кассету, повертел ее в руке, затем вставил на прежнее место и лишь после этого потянулся к видеодвойке. На экране замелькал знакомый сюжет, а я больше поглядывал на Рудольфа. Мне был интересен он и интересна его реакция. У Сереги она была вполне спокойной. Я ожидал, что у Рудольфа будет по-другому. Я ошибся. Рудольф спокойно просмотрел видеозапись, достал кассету и выключил телевизор. Кассету он положил на стол возле меня, а сам, как ни в чем не бывало, принялся неторопливо отхлебывать из чашки. Я сдержался, чтобы не выдать своего нетерпения, и последовал примеру хозяина квартиры. Сделал глоток, отметил про себя, что знаток порноиндустрии неплохо разбирается в кофе, и перевел взгляд на раскрытое окно, как бы принимая участие в игре под названием «Молчанка». У Рудольфа нервы оказались менее крепкими. Он поставил чашку на блюдце. «Я посмотрел». А я кивнул. В том, что он посмотрел, у меня сомнений не было. Он, разумеется, понял, что я от него совсем не этого жду, поэтому продолжил. «Так что хочет от меня Сергей? Кто мог снять это и кто в кадре?»